из огня, ты соткана из цветов, ты создана для меня из самых светлых снов. Ты спрятана за дождем, украдена темнотой, но солнечным ясным днем мы встретимся с тобой. В стране, в далекой стороне, ты разобьешь своей печалью сердце мне, и я беспечно понадеюсь все вернуть когда-нибудь и где-нибудь. В ночной глуши, в своем неведомом краю, знаешь то, что я тебе спою, но ты услышишь, как летит, едва дыша, в твоей душе моя душа. Ты сделана из огня, ты соткана из цветов, ты создана для меня из самых светлых снов. Спрятана за дождем, украдена темнотой, но солнечным ясным днем мы встретимся с тобой. Поверишь ты, на самый краткий миг, правдивость сказок из давно забытых книг, но вновь прогонишь легкокрылую мечту, совсем легко, совсем нету. Ты поплывешь на зыбких волнах тишины, разворошишь до дна придуманные сны, и будет видеть лишь апрельская луна, что ты одна, совсем одна. Ты сделана из огня, ты соткана из цветов, ты создана для меня из самых светлых снов. За дождем украдена темнотой, но солнечным ясным днем мы встретимся с тобой. Зайдет и скатится моя звезда из ниоткуда в никуда, и я иду, и я спешу за ней, а по обломкам ей бреду на ощупь, как будто в бреду, с трудом за шагом шаг, но я к тебе иду. Встретимся с тобой.